предписывалось иметь при себе на случай самоубийства зашитыми в обшлаге воротника мундира или шинели. Примечание переводчика. Благодаря этому я успел известить Восточный фронт и все еще находившуюся в Восточной Чехии группу армии Шорнера и предоставить им для отступления на Запад крайне ограниченное время, не более 48 часов. Эта директива была дана еще до полуночи 7 мая. В результате смелого полета полковника Мэр Детеринга в штаб этой группы армий удалось еще до 6 мая дать ей ориентировку и подготовительные указания. Группа армий генерала Хильтерта в Курляндии, Прибалтика, была информирована майором де Мезьером. Ей было дано право отправить на родину последним морским транспортом из порта Либау, Лиепая, всех больных и раненых. Примечание. Карл Хильперт, генерал-полковник, командующий группой армий Курляндия. Ульрих де Мезьер, подполковник генерального штаба, начальник оперативного отдела сухопутные войска, в объединенном командовании ОКВ ОКХ. Де Мезьер передал мне последний привет от моего сына Эрнста Вильгельма, с которым он говорил еще до своего обратного полета в Фленсбург. Фельдмаршал Буш, Северо-Западный фронт, и генерал Бёме побывали у гросс-адмирала для личной информации. Примечание. Франц Бёме, генерал-лейтенант горно-стрелковых войск, командующий 20-й армией в Норвегии. С фельдмаршалом Кессельрингом, который командовал в Южном районе вместе с Южным крылом, возглавлявшимся генерал-лейтенантом Винтером, до сих пор имелась ненарушаемая радиосвязь. В Фленсбурге на Мюрвике собрались несколько членов правительства, среди них новый министр иностранных дел граф Шверин фон Крозик. Был там и министр вооружения и боеприпасов Шпеер, к которому демонстративно присоединился генерал фон Трота, ранее смещенный мною начальник штаба группы армии генерала Штудента, прежде ею командовал Хайнрицы. 8 мая, после возвращения Йодля 7 мая из ставки генерала Эйзенхауэра в Реймсе, я по поручению гросс-адмирала, как главы государства и верховного главнокомандующего вооруженными силами, с подписанным Йодлем и начальником штаба Эйзенхауэром предварительным актом о капитуляции на английском транспортном самолете вылетел в Берлин. Меня сопровождали в качестве представителя военно-морского флота генерал-адмирал фон Фридебург и представителя военно-воздушных сил генерал-полковник авиации Штумпф, являвшийся под конец командующим противовоздушной обороной Германии. Примечание. Ганс Юрген Штумпф, командующий военно-воздушным флотом Рейх. Кроме того, я взял в качестве сопровождающих лиц вице-адмирала Бюркнера, начальника отдела за граница в ОКХ, и подполковника Бем Тетельбаха из оперативного отдела 1А авиация штаба оперативного руководства Вермахта, причем последнего потому, что он не только свободно говорил по-английски, но и сдал экзамены на военного переводчика русского языка. На английском транспортном самолете мы сначала полетели в Штендаль. Там была сформирована эскадрилья пассажирских самолетов под командой маршала авиации полномочного представителя генерала Эйзенхауэра. После своего рода круга почета она приземлилась. Мой самолет сел последним на аэродроме Темпельгов. Английская и американская делегации были встречены почетным караулом русских, гремел военный оркестр, мы смогли издали с места нашей посадки наблюдать за этой церемонией. К нам был прикомандирован русский офицер. Мне сказали, что он обер-квартирмейстер генерала Жукова. Он ехал в машине со мной, За нами следовали остальные машины моего сопровождения.